29 октября 1929 года, во вторник, рухнул фондовый рынок Соединенных Штатов Америки. Акции за один день упали на 10 миллиардов долларов. За следующие 4 года в стране разорилось 135 тысяч фирм. Число безработных достигло 17 миллионов. Производство сократилось наполовину. Великая депрессия. У нас в гостях историки. Ольга Павленко, здравствуйте. И Александр Шин, здравствуйте. Ольга Павленко окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова. Кандидат исторических наук. Заместитель директора историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета. Автор более 60 работ по истории международных отношений конца 19-го, начала 20-го веков. Александр Шубин окончил исторический факультет Московского государственного педагогического института, доктор исторических наук, руководитель Центра истории России, Украины и Белоруссии Института всеобщей истории Российской академии наук. Автор 20 книг, в том числе «Мир на краю бездны» и «Великая депрессия и будущее России». Как же это было? Ну, знаете, если начинать сначала, то интересно разобраться, почему это произошло. То есть, почему в конце октября, 20 число октября, 24-29 число рухнула американская биржа, обесценилась. По существу, в момент экономика. А что значит обесценилась экономика? Ведь фабрики и заводы остались на своих местах. Просто в этих фирмах кончились деньги. И, соответственно, экономика не может работать без этих перетоков. Почему так получилось, так резко, внезапно? И вот любопытный эпизод, что один из американских финансовых тузов как-то чистил обувь, и человек, который чистил ему обувь, начал с ним консультироваться, в какие бумаги лучше вкладываться. После чего, как он написал в своих мемуарах, хотя, может быть, он лукавил, я понял, что нужно уводить деньги из финансового рынка, если этим делом занимаются сапожники. То есть вся страна была вовлечена в эту большую биржевую игру, и в конце концов пузырь лопнул. Создалось впечатление, что вся проблема только в этом пузыре, и мы, в общем, во многом так сейчас и считаем, что пузырь надувается, если его не надувать так рискованно, то он и не лопнет. А причины, по всей видимости, были гораздо глубже, потому что вообще современная экономика, ну, как мы говорим, капиталистическая, да, или там, ну и наша теперь. Ну и наша теперь, то есть вся теперь капиталистическая, она вообще инерционна. То есть фабрики и заводы работают на будущее, на тот товар, который еще не продан, который еще не заказан, в общем, даже по существу. И для того, чтобы произвести на будущее, нужно вложить деньги в это будущее. Соответственно, появляются люди, которые занимаются перетоками капитала, которые начинают вкладываться уже не в конкретное будущее предприятий, а в экономику в целом, в абстракцию, в финансовые бумаги. Потом появляются люди, которые начинают вкладываться в будущее этих финансовых бумаг. И вот эта вся бумажная масса, она объективно отрывается от роста реальной экономики. С 26 по 29 год производство американской промышленности выросло на 8%. А стоимость бумаг вдвое. А были бумаги, которые выросли в десятки раз. И именно они были самыми перспективными, потому что что же я такой дурак понесу в бумаги, которые растут медленно, я лучше понесу в бумаги, которые растут быстро. То есть этот «Титаник» шел к айсбергу с неизбежностью. Чтобы отвернуть от этого айсберга, нужно было проводить превентивные, фундаментальные социальные реформы, на что, конечно, никто не пошел. В итоге «Титаник» налетел. Конечно, и, собственно говоря, история-то она шла еще с 1870 года, когда был впервые введен золотой стандарт, и Британия, тогда самое мощное государство, они привели свой фунт стерлинг, который был тогда самой серьезной валютой, к золотому стандарту. Это была такая страховочная сетка для международной торговли, для развития фритрейдерства. Дальше шла война. Война Первая мировая, которая фактически обесценила все национальные валюты. станок работал, авантюр было очень много, и золотой стандарт, по сути, который был незыблемый, который, так сказать, давал очень серьезную подпитку для национальных экономик, он, по сути дела, тоже оказался на грани обесценивания. В 1927 году Британия заявляет, что она возвращается к золотому стандарту. И в этой же, так сказать, самой сильной экономике в этот же год вернулись к золотому стандарту и Франция, и Соединенные Штаты. Как только, так сказать, это решение было принято с 1927 года по 1929, самая отчаянная спекулятивная игра на фондовых рынках. Вот это возвращение к золотому стандарту, оно фактически открыло возможность невероятных совершенно финансовых комбинаций и спекуляций. Да, то есть реальную экономику они как бы придушили. А пузырь наливался. А бумагами вы можете как угодно. А что такое золотой стандарт? Да? Золотой стандарт. Это в любой момент можно получить некий кусочек золота за бумажку, которая... Да, в итоге станки, так сказать, работали. Финансовые спекуляции становились колоссальны, финансовые инструменты становились все сложнее и сложнее, и они отрывались от реальной экономики, как правильно Александр Владимирович сказал. И неизбежно это должно было произойти. Гуверу тогда говорили, нужны международные президент США. Да, ему говорили, все, нужна новая финансовая архитектура. Еще несколько лет, и с экономикой Соединенных Штатов может случиться что-то страшное. Но Гувер ставленник крупных, он ставленник золотого миллиарда. Он ставленник банкира Моргана, ставленник Карнеги. Это крупные сталелитейные компании, это банки. И он никогда в жизни не рискнул бы, так как в свое время сделал Джордж Буш-младший, которому еще в 2002 году говорили, необходима реформа финансовая. Но он не решился на это. Он не решился затронуть права золотого миллиарда американского. Когда кризис уже начался, Гувер продолжал идти тем же курсом. Гувер Герберт Кларк. Государственный деятель США, крупный промышленник. По специальности горный инженер. Был пайщиком и директором предприятий во многих странах, в том числе и в царской России. С 1921 по 1928 министр торговли. С 1929 по 1933 президент США от республиканской партии. Пребывание Гувера на посту президента совпало с мировым экономическим кризисом, который с особой силой поразил США. Во время кризиса правительство Гувера, оказывая помощь большому бизнесу, не предпринимало мер для облегчения положения трудящихся. В 1938-м Гувер посетил фашистскую Германию и встретился с Гитлером, а также приветствовал Мюнхенское соглашение 1938 года. Такая шутка, что Гувер, даже когда он решился дать деньги в экономику, чтобы ее поддержать, или там в социальную структуру... Государственные деньги. Он разбрасывал доллары в чемоданах, а Рузвельт начал раскидывать их, так сказать, в банкнотах. Ну, то есть идея какая, что Гувер отдавал эти чемоданы все тому же крупному капиталу, который отправлял это все в ту же неуемную, так сказать, в этот же песок. А до конкретных людей не доходило. Да, а уже Рузвельт начал раздавать конкретным людям, чтобы, так сказать, встречный пал какой-то устроить с этой системой. Ну, по сути, Гувер был технолог. Он был ставленник, так сказать, Уолл-стрит. Он работал, так сказать, на крупные банки, сталелитейные, так сказать, компании Соединенных Штатов. И, конечно, все решения и создание финансовой корпорации, как вы помните, и другие решения, даже в первый год финансового кризиса, они, по сути дела, играли на руку крупным финансовым корпорациям. Поэтому все первые опыты, когда, может быть, можно было как-то замедлить вот такое невероятное совершенно обрушение, они, по сути дела, сталкивались с очень жесткой кредитной компанией банков, которые тех самых крупных, которые жертвовали мелочью, но старались любой ценой выжить за счет государственных средств. Весь период бума, то есть то, что было до депрессии, в Америке происходило по существу уничтожение мелких и средних банков. То есть вот эти вот крупные корпорации, система была устроена так, что они подминали эти банки. А банков было очень много. То есть Сначала много. По Генри, по крайней мере, мы знаем, как эти банки. Генри это было давно. Да. И вот эти мелкие и средние банки, особенно связанные с сельским хозяйством, они не выдерживали этой ситуации, потому что крупные операции они проворачивать не могут, а производство неприбыльно. Реальный сектор неприбыльный. Ведь сельское хозяйство даже в период бума почти стагнировало американское. Оно росло совсем не быстро. Как ты обернешь эти деньги? Промышленность лучше, но тут уже, чтобы войти в промышленный сектор, должен быть покрупнее. А уж чтобы играть по-крупному, там, где реальные можно доходы получать, ты должен быть крупной системой. В итоге, когда понадобилось кредитовать вот реальный сектор, оказалось, что каналы все перекрыты, потому что лопнуло несколько крупных структур, на которых все держалось. Да, вы правы. С 21 года, по сути дела, сельское хозяйство Соединенных Штатов стало стагнировать. Создалась удивительная совершенно ситуация. Фермерские хозяйства разорялись, это было такое тихое разорение, фермерские движения, походы были, но экономика и правительство были настолько эгоистичны по отношению к этому низовому сектору, да? Все так были заняты вот этим наращиванием, насыщением монополий частных, государственных, что на вот эту внутреннюю эрозию американской экономики никто не обратил. То есть обращали, но никто не готов был давать туда деньги. Мы можем сказать, что Великая депрессия – это крах олигархического капитализма. В общем, модель нам всем хорошо известна. Ну и непосредственно, что же произошло? 24 октября... Ну, там двойная такая была. Началась паника на бирже. Да, количество миллионеров сократилось с 513 до 13. То есть большинство разорилось, это такой момент американской вроде бы истории. Но вы совершенно правильно вначале сказали, что это не вполне американская история. Поэтому, я думаю, кстати, можно говорить, Великая депрессия сегодня уже применительно ко всему мировому экономическому кризису 30-х годов. Потому что достаточно быстро, это же, ну все пути ведут в Рим. То есть вот эта американская биржа, это что? Это структура, через которую увязываются все ниточки мировой экономики. Естественно, по этим ниточкам все стало расходиться в разные стороны. Когда эта кровеносная система поражена склерозом, да, то 30-й год, кстати, они еще пытались, кидая туда деньги, удерживать. Там даже был, ну, как бы сначала падение. Вот разорился, кстати, миллион вкладчиков. Вот эти все сапожники разорились, конечно, кто вот играет. Так сказать, на досуге поиграю в капиталиста. Но потом они пытались в середине 30-го года как-то держать. А вот потом стали рушиться уже куски в Европе. Разорился банк в Вене, разорились германские банки. Ну, Германия вообще слабое звено была после Первой мировой войны. И потом это все пошло в Индию, Китай. И любопытно еще роль нашей страны, конечно. А наша страна, она оказалась в очень непонятной ситуации, потому что Сталин задумал такой мегапроект с индустриализацией, и вдруг все цены изменились. И с одной стороны, он начал панически кидать на рынок миллионы тонн зерна, в 5 раз увеличился экспорт леса, который снес, кстати, шведскую экономику, которая тоже на лесе держится, такой демпинг. Все запаниковали от этого вот в Европе советского демпинга. А с другой стороны, за эти средства он не мог выручить те станки, которые нужны были для его фабрик. Потому что зерно стало дешевым. И эта трагическая страница связана вот и с голодом во многом, со всем вот эта вот паника руководства, которое не знает, что ему делать в этой ситуации. Потому что тот товар, который мы предлагаем, он не окупает те затраты, которые у нас в стране. А мы были завязаны достаточно сильно. План первой пятилетки был весь увязан, конечно, с мировой экономикой. Ну, а потом все-таки... И только потом появились, я прошу прощения, потом появились танки «Догоним и перегоним», которые мы, в общем, привезли из Америки и научились делать сами. Да. Да, но потом все-таки надо иметь в виду вот этот треугольник, то, что вся мировая экономика, она фактически, все мировые финансовые потоки, они двигались по замкнутому порочному кругу. С одной стороны, Соединенные Штаты вкладывали довольно большие деньги, инвестировали в Веймарскую республику, в Германию, чтобы она могла, так сказать, отдавать долги, репарации главным европейским странам, Франции, Великобритании, Бельгии и так далее. Американские деньги, вот, которые из Соединенных Штатов шли в Германию, они инвестировались на модернизацию германской экономики, и часть шла на оплату долга. Но дело в том, что эти европейские страны тоже были должниками Соединенных Штатов. И от них... Еще со времен Первой мировой. Да, и вот эти немецкие деньги, которые, так сказать, были, по сути дела, американскими, они возвращались странам европейским должникам и перетекали снова в Штаты на оплату, так сказать, процентов вот военного долга. В итоге создалась замкнутый круг, где в центре была экономика, финансовая система Соединенных Штатов. Фактически на нее все были зависимы. Когда она рухнула, то сначала британская экономика финансовая рухнула, потом Германия, которая была очень тесно завязана, дольше всех продержалась как известно, Франция. Да, французы. Но зато они потом хуже всех выходили. Ну, потом они хуже всех, да. Да. А вот с этими немецкими деньгами, немецкие деньги – это всегда интересная тема. Тема, да, очень безусловно. Интересно. Да, с ними во многом тоже связано, почему этот кризис произошел именно осенью 29-го года, а не, скажем, там, чуть раньше или чуть позже. Да. Причин было много, и, конечно, советский демпинг, и неприятности в Индии, там, англичан, а, ну, начал там национальный конгресс, да. И это во многом, конечно, ударило по... Ганди приехал в Данди. Британским, да, определенным там экспорту-импорту там. Но с немецкими деньгами вот какая вещь. Немцы аккуратно, с немецкой аккуратностью все выплачивали, им сказали, мы не можем. И именно весной, летом 29-го года в Гааге начались переговоры по плану Юнга. Угу. И как только стало ясно, что Гаагская конференция этот план утверждает, все начали уводить деньги отовсюду, кто рассчитывал на эти немецкие репарации. Потому что план исключал вот эти 2,5 миллиарда, которые должны были платить немцы по предыдущему плану Даоса. Все, теперь будут платить до 88-го года. Кто помнит этот 88-й год теперь? То есть гораздо меньшими порциями. Немцы не могут платить. И, в общем, когда это все увели деньги, понятно, что зашаталась вот эта банковская система. Еще один удар она получила. В 31-м году Гувер сказал, все, мы не претендуем на эти немецкие деньги, все равно их никогда не выплатят. В 1931 году отказались от немецких денег, но, по сути дела, это тоже был очень таким одним из факторов, финансовых факторов, который подтолкнул мировую экономику вообще к такому тотальному краху. И вы совершенно, Александр, правы, когда говорите термин депрессия, вот это понятие депрессия, и то, что Александр Владимирович тоже сказал, что оно распространилось на всю Европу, потому что фактически на весь мир. На Бразилию, там, на Чили. Потому что это стал моментом истины для либеральной экономики, для либеральных ценностей, для понятия демократии как таковой. Ну и дальше уже пошло, это плавно оказало воздействие на политику. Конечно. Безусловно. Я бы даже сказал, потому... неплавно. Да. Да. Ну, как, мы можем с вами сказать, что два человека пришли к власти с января 1933 года, это Гитлер и Рузвельт, и один человек закончил первую пятилетку в январе 1933 года, то есть как бы становление режима, это Сталин. Это три модели выхода из этого. А если посмотреть чуть... Муссолини. Ну, Муссолини был до этого, хотя он, конечно, да, тоже... А если посмотреть чуть вбок, то еще через три года это у нас приход власти Франко. Ну, там Франко – это другая история. Здесь Испанию можно употребить в другом контексте. Они сначала в 1931 году там началась революция. Они качнулись влево. То есть все эти... вот эта Великая депрессия, она, конечно, вызвала прежде всего политическую, социальную, что важнее, то есть более глубинную дестабилизацию. В Америке сложилось то, что мы называем революционная ситуация. Потому что когда у вас десятки тысяч голодных людей – это ветераны Первой мировой войны, которым не платили положенные им деньги. Это фермеры, разорившиеся, которые не знали, куда деть это продовольствие и не могли ничего купить. Это безработные. Кстати, тут будет еще одна проблема с этими безработными, очень важная, как они голодали. Они идут на Вашингтон, и в Вашингтоне происходит в центре столицы, на моле вот этом здоровом перед Конгрессом, столкновение с убийствами. То эта ситуация, ну, почти пятый год у нас. Это как бы не кровавое воскресенье, но что-то напоминающее. Да. Угу. И то, что Америка не вошла в полосу полномасштабной революции, как говорил Рузвельт, либо я буду хорошим президентом США, либо я буду последним президентом США. Франклин Делано Рузвельт, 32-й президент США с 1933 года, от Демократической партии. На этот пост избирался 4 раза. Родился в семье предпринимателей. В 1910-м был избран в Сенат. Во время Первой мировой войны и позднее был помощником морского министра. В 1920-м Демократическая партия выдвинула Рузвельта на пост вице-президента, но победили республиканцы. Через год Рузвельт заболел после купания полиомиелитом и на всю жизнь потерял способность ходить. В 1928-м Рузвельт вернулся в политику и был избран губернатором Нью-Йорка. На этом посту вступил в борьбу с Великой депрессией. Демократическая партия снова выдвинула Рузвельта кандидатом в президенты. Провел ряд реформ. В 1933-м правительство Рузвельта установило дипломатические отношения с СССР. В начале Второй мировой войны Рузвельт выступил за поддержку Великобритании, Франции и Советского Союза в их борьбе с фашистской Германией. В других-то местах были откровенные революции. Это Испанская революция, которая началась в 1931 году. Это, между прочим, социалистическая республика в Чили, о которой сейчас мало знают, но это большие потрясения для латиноамериканской страны. Это обострение ситуации у нас, вот эта крестьянская война, это же тоже связано. Это обострение ситуации в Китае, в Индии. Миллионы людей были вовлечены в эту дестабилизацию. Если бы не был найден какой-то выход из положения, мы бы имели мировую революцию. Но я не очень согласна, потому что этот маятник качался от левого полюса к правому. И раскачивался он примерно с одинаковой скоростью, мне кажется, потому что в Британии как раз левые с правыми резко столкнулись. Самое побоище между левыми и правыми – это Франция. И там эти французские союзы, год. И британский союз фашистов. Когда чуть-чуть коммунисты не пришли к власти. И как нет, да. Там немножко иначе. Тут, я не знаю, по-моему, мы согласны, кстати, вполне, потому что, что тут не согласны? Происходит дестабилизация. Какой выход найдут, и левый, так и правый. Каждый ищет их, каждое общество. А чего ли есть на тот вкус и на другой? Есть четыре, и было найдено четыре выхода. Четыре выхода. Первый выход был найден, о котором мы, наверное, будем говорить подробнее, это Рузвельт. Но давайте перечислим и остальные альтернативы, так сказать. Это Гитлер. Сюда же и Муссолини, потому что Муссолини до 30-х годов – это все-таки такой авторитарный режим с попытками чего-то новенького, там, корпоративной системы. В общем, Муссолини пошел за гитлеровской моделью. Гитлер за моделью Муссолини. Муссолини экономически пошел за гитлеровской моделью, когда грянула Великая депрессия. Политически Гитлер ученик Муссолини, вы совершенно правы. Он признавал это. Но когда грянула Великая депрессия, Муссолини растерялся, а Гитлер не растерялся. Потому что у Гитлера была идея, как строить экономику, и Муссолини сказал, о, это вот интересно. То, значит, что нам подходит. То есть мы можем сказать, что это один путь. Вот первый – Рузвельт, второй – фашисты. В широком смысле слова. Третий путь – это Сталин, это коммунистический проект. Мы о нем много знаем, или мы можем также сказать, что мы о нем много не знаем. И последний путь, вот вы упомянули не случайно Францию, это очень важно, и сюда же Испанию, это Народный фронт. Это попытаться создать широкую коалицию демократов, которые будут создавать государственную экономику, государственное регулирование, опираясь на низовые структуры общества, на низовую социальную демократию. Шведы сюда же, кстати, они начали экспериментировать именно в это время с такой политикой, опираться на профсоюзы, на самоуправление. В Испании было просто самоуправление трудящихся, они взяли предприятие в свои руки, фобзавкомами, и неплохо, кстати, рулили, так сказать, этой экономикой. Ну, поскольку они в этом конкретно понимают, да, потому что они рабочие делают. Тут, так сказать, взялись за дело. То есть этот путь, он, к сожалению, на мой взгляд, к сожалению, потому что, ну, я считаю, что хорошо, когда люди сами могут принимать в чем-то участие, он рухнул, потому что в Испании он был подавлен силой, это вот как раз Франко. Во Франции они не договорились, потому что либералы не доверяли коммунистам, а центр, представленный социалистами, оказался просто элементарно труслив. Когда они увидели, что творится в Испании, они подумали, это может происходить в нашем любимом Париже, где мы пьем кофе. И они сказали, нет-нет, все назад, куда-нибудь. И, в общем, в конце концов, Франция пошла по пути Рузвельта, о котором, я думаю, надо сказать подробнее. Но все-таки этот путь смог реализоваться в Швеции. Да, вот в этих социальных реформах Хансена, премьера, где все-таки они потихонечку начали создавать совершенно новый путь, который, так сказать, назван был социальным государством, когда государство печется о гражданах от колыбели до могилы. И вот эта вот постепенная идея того, как снять социальную напряженность и распределить риски между крупными корпорациями, найти некий такой консенсус, она, казалось бы, была самым единственно верным рецептом. Хотя сейчас мы можем говорить о том, что сейчас и социальное государство находится в тяжелейшем кризисе. Да, у этой модели есть некоторые недостатки, потому что тут ключевую роль играет бюрократия. Чиновник берет деньги у крупной корпорации и раздает ее благодарным гражданам. В конце концов, это начинает угнетать, с одной стороны, капиталистическую экономику, она этого не любит. С другой стороны, благодарные граждане все равно не благодарны, потому что есть рост потребностей. Но дают мало. Но в 30-е годы это голод. И когда вы сталкиваетесь с голодом, нет ничего лучше шведской модели. Рузвельт не знал об этом. Рузвельт смотрел в окно и вообще не знал, что делать. Его первые 100 дней как потом описывали, похоже на ковбоя, ну, это американский такой образ, который с большого расстояния стреляет из револьвера по цели, и, в общем, не очень целится, потому что не знает, попадет или нет, но зато стреляет, там, 100 пуль выпустил, 10 из них попадут. Вот он примерно так и действовал, он хватался за все. Он разные модели использовал, какие-то отбрасывал, какие-то, наоборот, потом устоялись, и сейчас они являются основополагающими столпами американской вот этой системы. И там было что-то от шведского пути, что-то от французского, что-то от советского. Мозговой трест Рузвельта с интересом исследовал первую пятилетку и НЭП. Вернемся к Гуверу. Гувер, как сторонник крупного капитала, выборы 1932 года проиграл с треском. То есть... На протяжении достаточно долгого периода, насколько я помню, власти находились республиканцы, и вот здесь на волне вот этого недовольства приходят демократы. Много лет не были у власти, и вот, наконец, пришли. Ну и какие первые шаги? Первые шаги – это целая серия удивительных совершенно инициатив. Вот правильно Александр Владимирович сказал, была идея сделать все наоборот. То есть не так, как делали республиканцы, а сделать контрстратегии, чтобы они, так сказать, публично выстрелили. Это был тот эффект, который потом Мао Цзэдун использовал. Масса инициатив за очень короткий сжатый срок. Это создавало удивительное ощущение, что правительство постоянно работает, постоянно идет мысль. Всевозможные законы. Причем они шли напропалую, ведь Верховный суд постоянно блокировал те или иные законодательные инициативы Рузвельта. У Рузвельта был колоссальный конфликт с Верховным судом, где засели в основном республиканцы. Но они это пробивали, это была какая-то бешеная, уникальная совершенно энергия правительственной среды, которая заставила в себя поверить. Вот эффект был, депрессия имела психологический эффект очень серьезный, и эффект выхода, вне зависимости от тех показателей, которые были. Да, показатели были более дно, чем скромные. Что вот, вот но... дно, и, а тут люди начинают от него отталкиваться и как бы всплывать начинают. Поверить в себя. Вот заставить общество поверить в то, что есть еще перспектива жить. Mm-hmm. Вот это самый главный эффект, который добилась администрация Рузвельта в первые 2-3 года. Была масса негативного и неэффективного, и масса была сутолки, и одна инициатива, правая рука не знала, что делает левая рука. Массы перемещались, огромное перерасходование средств было. Но это была какая-то невероятная деловая активность, очень такое экстремальное экспериментирование, которое все-таки заставило американцев поверить в свои силы. Перечислим эти основные меры. Значит, первое. Гувер ушел. И Рузвельт сталкивается с ситуацией, что банки не работают. К этому моменту банковская система их практически уже агонизировала. Их нету. Они остановились. Это эффект, знаете, 91-го года в нашей стране, когда грядут перемены, поэтому никто не хочет расставаться с ресурсами. Система остановилась. Он сказал, все, закрываем. И те, которые вот мы признаем, что они не работоспособны, они больше не откроются. Мы проводим, как сказать, оздоровление, санацию, чистку железной рукой. Дальше. У нас страна голодает. Это, кстати, интересная проблема, голод в Соединенных Штатах, который является сейчас предметом дискуссии статистической, потому что американская статистика не показывает всплеска смертности. Я долго с этим разбирался, не мог понять, как это такое может быть. У вас сотни тысяч по стране ходят голодных людей, а всплеска смертности у вас нет. Но дело в том, что смертность, там много статистических фокусов было в американской статистике, но смертность фиксировалась по месту жительства. Ушел из Нью-Йорка, умер где-то в Техасе, там, под забором. Ну, тебя закопали, но ты в статистику уже не попадаешь. То есть был голод реальный. Значит, начинается, создается по опыту Рузвельта еще, когда он был губернатором Нью-Йорка, у него там такая была временная администрация помощи, ТЭРА, он создает ФЕРА, Федеральная администрация помощи, которая раздает доллары, вот как я сказал, разбрасывает. Берите, кто, кому позволяет вот его уже состояние просить. Знаете, ведь мы с вами не пойдем, наверное, сейчас на, просто просить на улицу деньги. Но кто вот уже дошел до последнего, берите и живите, купи себе что-нибудь. И они там миллиарды долларов просто раздали. Но это создало эффект некоторой покупательной способности. Это была экономическая мера. Следующий, более решительный шаг – это National Industrial Reconstruction Act, НИРА. Это очень странная вещь. Именно ее потом заблокировал через несколько лет Верховный суд. Вот когда мы смотрим на миры, извините меня, гитлеровские и рузвельтовские, мы видим много общего в экономике. Потому что и тот, и другой создают не просто монополизм, а сверхмонополизм. Они четко делят рынки между монополистическими объединениями. Рузвельт, конечно, не мог прибегать к таким тоталитарным мерам, как Гитлер, который просто все поделил, так сказать, и назначил частных предпринимателей, он назначил фюрерами. Все, ты теперь чиновник. А Рузвельт действовал так, что руководитель НРА, вот этой вот National Reconstruction Administration, приходил и говорил: вы за честную конкуренцию или вы против нас? Мы за честную конкуренцию. Ну, тоже знакомый нам, в принципе, метод. Вот, после чего тогда твой рынок вот этот, а сюда ты не суешься. И вот правила честной конкуренции подписывай. Они подписывали. То есть они капиталистическую экономику на какое-то время просто прекратили. Сделали ее сверхмонополистической. Плановой. По существу плановой, да. Государственно-монополистическая плановая экономика. Опять советский опыт тут тоже мерцает где-то. Значит, аграрный акт, ААА такой был. И, соответственно, аграрная администрация. Выглядит это просто дико. Фермерам приказано продать, как, почти как продразверстка немножечко, продать продовольствие по госцене, и это продовольствие не будет отправлено даже на внешний рынок, потому что это собьет мировые цены. Оно будет закопано. То есть они просто закапывали продовольствие в голодающей стране. Вот это, конечно, вызывало шок у критиков, и даже у сторонников, и у голодных людей. Они таким образом сбивали цены для того, чтобы фермер смог подняться, и чтобы продовольствие стало дороже, и чтобы фермер стал окупаться. Потом Рузвельт все-таки, наверное, пришел к выводу, что это не очень удачная мера, и они начали резервировать продовольствие. Общественные работы, гражданская администрация взяли безработных, а безработные же продолжают бунтовать, они пришли снова требовать, Рузвельт их не стал разгонять, он послал к ним жену. Элеонора пришла и стала говорить, в чем ваши нужды. Их начали вербовать на эти общественные работы, как военная администрация. Во главе, конечно, поставили этих фронтовиков, что люди деловые и сразу получают государственную зарплату. Но, понимаете, все эти меры, они... А еще администрация Теннесси, это такой Гойл-Ро в масштабах долины Теннесси. Да, ну, нескольких штатов, вот одной гидросистемы, где строят станции, ну, или Днепрогэсы такие, вот тоже советский опыт, конечно, тут чувствуется, с тем, чтобы сделать конфетку и показать всей стране. Вот мы умеем работать не только, так сказать, языком, но мы можем предъявить результат. Это все очень затратные вещи. Это все требует колоссальных денег. Где их взять? И, в общем, Рузвельт был вынужден девальвировать доллар. Не сильно, но с этого начался великий путь, который мы наблюдаем сейчас. Потому что сначала чуть-чуть, потом вы накачиваете деньги. Но он делал это осторожно, надо отдать ему должное. И, с другой стороны, Рузвельта начали притормаживать сама политическая система США. Вот Верховный суд, он немножко выждал ситуацию, потому что когда была такая вот революционная ситуация, все боялись. А где-то с 1934-1935 года они стали оспаривать один его акт за другим и по существу заставили его полностью перестроить экономическую модель. Они ликвидировали НИРа, то есть свобода бизнесу была возвращена. Они существенно скорректировали аграрный акт. Ну, тут Рузвельт и сам был готов, и его соратники, и критики. И нужно было найти какой-то новый ресурс, почему американцы будут покупать продукты. И вот здесь надо сказать, что это были реформы не только Рузвельта, но и его оппонентов, гораздо более радикальных демократов. Это и Вагнер, закон Вагнера знаменитый. И еще более радикальный человек Хьюи Лонг, которого пришлось просто застрелить, чтобы он не составлял Рузвельту конкуренции. Сенатор и от Луизианы, и бывший губернатор Луизианы. Вот эти люди толкали к введению социального страхования, к введению пособий по безработице, то есть всего того, что шведы уже начали создавать как социальное государство. Здесь Америка даже в какой-то момент их стала перегонять, они как бы соревновались. И вот 1935 год – это перелом, это введение в Америке, правда, не везде, в отраслях, в государственном секторе, вот этого социального государства, тех гарантий, которые мы знаем. Рузвельт долго на это не соглашался. Которые есть и на сегодняшний день. Вот Обама борется за то, чтобы их было больше, потому потому что потом и Швеция, и Франция, и другие страны перегнали Америку в этом плане. Но Рузвельт и его оппоненты, то есть в борьбе, они пробили эту брешь, создали новую модель. Да, плюс еще очень важно то, что в 1933 году отменили вот эту знаменитую 20-я поправка, то есть отменили запрет на алкогольную продукцию, да, да, да. И, по сути дела, вывели вот этот теневой бизнес, который жирел, и который тоже очень сильно оттягивал на себя огромные, так сказать, теневые средства, они вывели его, легализовали. И это было тоже очень важно, потому что поправка 20-я, она открыла возможность все-таки сокращения хоть на чуть-чуть вот этого огромного теневого сектора, который балластом висел, да, на американской экономике. Налоги пошли, опять где брать деньги? Но налоги, вы знаете, ведь он же все-таки вводил очень серьезные сокращения и пособия по безработице, и пенсии ветеранам, и увольнение Он просто их перевел в другую область. Да. Он сказал, будете работать на государство. На государство и все. И увольнение государственных служащих. То есть наряду с вот этими социальными программами продолжалась и вторая, так сказать, экономия. Вот эта линия, чтобы оттягивать деньги в пользу Федерального резерва. Тем не менее, все-таки эффект от его инициатив достаточно серьезный, потому что эта администрация, которая заставляла, так сказать, работать, точнее, не заставляла, а предоставляла возможность миллионам безработных в трудовых лагерях строить американские дороги, возводить общественные здания и так далее, они стоят до сих лагерях. Пор. Они так и назывались. Фактически это было организовано по типу трудовых лагерей, потому что их так легче было контролировать. Военная организация. Огромное количество людей, брошенных, абсолютно обездоленных, которым нечего терять, колоссальный, так сказать, криминальный фон. И, естественно, надо было как-то ставить вот эту всю массу под очень серьезный контроль. А действительно, инициативы уже 1936 года, они пошли более такие осознанные, не такие радикальные, они уже были очень, так сказать, выверенные. Но, с другой стороны, эффекта все равно экономического не было, согласитесь. Ну, шло колебательный процесс. Такой. Как бы вот эта система, она, мы потом поговорим, как она смогла вырулить в целом из этой ситуации, но вот в рамках реформ Рузвельта, первый этап – это больному вкололи какое-то лекарство, которое заставило просто вздрогнуть, и как-то сердце заработало. Да? Но он все еще больной, он не выздоровел. А затем некоторый подъем, а затем ведь кризис 1938 года достаточно серьезный. То есть экономика уперлась в какой-то предел своего роста и сказала, без еще более какого-то существенного изменения мирового масштаба, я не могу дальше развиваться. Экономика достигла пределов роста в 1929 году. Дайте мне новые рынки. И американцы не могут дать мне достаточного количества рынка. Или дайте новые государственные заказы. Новые потому государственные что все заказы, пошло на военное перевооружение. И вот тут помог мир. В этот момент Америке сказали, что есть очень большой рынок сбыта для вашей промышленности. Всему миру нужна война. По сути дела, всем национальным экономикам Великобритании, Франции, Германии, Италии, Соединенных Штатов, всем нужна была война. Это единственное колоссальное переформатирование всей этой болезненной экономической ситуации. Всем нужен был военно-промышленный комплекс, его нужно было пустить в дело. А ведь получилось еще что? Ведь когда лопнул глобальный рынок, ведь все экономики начали тянуть одеяло на себя. И, в общем, это тоже урок для будущего. Одеяло порвалось. Всем нужен свой национальный кусок рынка, где мы можем выжить. Вот взять, скажем, Японию, мы еще ее не упоминали, ведь она тоже в этой игре. Японская промышленность с началом Великой депрессии оказалась в ужасном положении, потому что она занимала такое же место, которое сейчас занимает Китай. Относительно дешевая и относительно качественная промышленная продукция. А теперь, когда все становится жестко, когда уже американцы готовы по дешевке продавать промышленную продукцию, хоть бы купили, японцы говорят, хорошо, нам нужен свой рынок. У британцев есть колонии. Британцы тут же закрыли эти колонии, стали ориентироваться на свою промышленность. У французов есть колонии, у американцев, ну, у них есть американцы, все-таки довольно большое пространство. Что делать с японцем? Они тут же начали завоевывать Китай. Вот 1931 год, они начинают эту свою великую кампанию. 18 сентября 1931 года японские военные организовали диверсию в районе Южно-Китайской железной дороги, что было использовано ими как предлог для агрессии. Японцы оккупировали Маньчжурию, где 1 марта 1932 года было создано марионеточное государство Маньчжоу-го. 23 января 1932 года японцы атаковали Шанхай, но китайцам удалось отбиться. США и Лига наций протестовали против японской агрессии, а 27 марта 1933 Япония вышла из Лиги наций. В этом же году японцы аннексировали еще несколько районов Китая, приблизившись к Пекину. После этого было достигнуто перемирие, которое соблюдалось до 1937 года, когда Япония снова напала на Китай. Но ресурсы Китая и Юго-Восточной Азии нужны британцам и американцам. Нефть Индонезии нужна всем, так сказать, всем этим экономикам. Значит, неизбежно это приведет к тому, что они начнут пилить по-живому и друг другу пальцы начнут пилить. Я уж не говорю о Гитлере, естественно, который тоже развернул эту масштабную борьбу за сырье, ресурсы, место размещения немцев, чем их занять. То есть война вытекает из Великой депрессии, ну, почти с математическим законом. И интересно, что послевоенная экономика, экономика холодной войны, это экономика замороженной войны, экономика, где ВПК финансируется всем миром, экономика тянется дальше. И только в середине 50-х годов американская экономика смогла реально, вот гражданская экономика, превзойти показатели 20-х годов. Формально 40-й год. Но 40-й год – это уже война. Уже американская экономика. Уже война. Уже, да. А кто поставляет туда уже вооружение? Но, по сути дела, ведь и корни Бреттвудской нынешней системы, они идут тоже... Бреттвудская система, они же тоже фактически тянутся из вот этих ситуаций Великой депрессии. Ведь на самом деле Кейнс тогда и Уайт, это были очень серьезные, крупные экономисты, они пытались найти выход из той ситуации, когда все национальные экономики закрываются, вводят очень серьезные тарифы таможенные, закрывают свои рынки для дешевого экспорта и так далее. И была идея создать так называемый банкор, это такая валюта, это была идея Кейнса, да, при совокупном золотом запасе ведущих государств выработать некую такую общую виртуальную валюту для расчетов в международной торговле. Это была его идея. То есть фактически идея ЭКЮ, евро, вот они шли из этой ситуации. Но понятно, почему эта идея не понравилась американцам. Но американцы воспринимали. Потому что если вы доллар делаете такой валютой, то вы получаете еще один ресурс для выхода из этого тупика, потому что, с одной стороны, ваше ВПК обслуживается всей Европой, по существу вам платят за безопасность, с другой стороны, ваш доллар является международным платежным средством, то есть опирается на ресурсы всего мира, вы можете печатать его, ну, по существу, до наших времен, сейчас уже вот они перепечатали даже весь мир. Ну, вот Уайт, он прежде всего предлагал, так сказать, доллар тогда, но тогда это был большой знак вопроса. Раньше фунт стерлинг был международной валютой, когда британская финансовая система была самой мощной и сильной, потом оказался вакуум, и дальше что? Если все прекрасно осознавали, если доллар станет мировой валютой, то Соединенные Штаты станут гипердержавой. Это будет колоссальный инструмент глобального влияния на все времена. И тем не менее, все-таки эта ситуация была. Ну, когда ведь американские войска были в Британии, а не британские войска в США, поэтому тут и силовые, конечно, играли роль, силовые решения. В общем, мы можем сказать, что Великая депрессия запустила этот механизм, и судьба мира, вопрос был поставлен в 29-м году, а судьба мира была решена в 45-м, ну, потому что Бреттон-Вудс 44-й, 45-й мы все понимаем важность этой даты, и ближайшие соглашения после. Любопытно, что и Советский Союз пытался вписаться в эту систему, мы же участвовали в этих переговорах, и даже Сталин допустил Бреттон-Вудскую систему, МВФ есть подпись, да? Потом просто не стали участвовать активно в этой игре. Но здесь два урока, особенно важно, конечно, урок, вот, что прозвучало имя Кейнса, конечно, потому что Кейнс первый, кто обобщил, помимо его более ранних, важных тоже трудов, он критик Версальской системы, и это тоже большое значение имеет в его творчестве. Но в 1936 году он обобщил первые результаты вот этой Великой депрессии и показал, что выход из Великой депрессии лежит на пути финансирования спроса. это очень важная революционная, я бы сказал, такая антимонетарная мысль, что только сытый гражданин может быть основой здоровой экономики. Эта идея не бесспорная, она имеет множество критиков. Мы видели, как социальные государства тоже увязали потом в кризисе. Но все-таки, если мы имеем дело с таким вот лопающимся пузырем, то только опора на реальное производство, реальное потребление позволяет выходить из этой ситуации. Кейнс недооценил, конечно, значение военного фактора. Потому что выяснилось, знаете, тут большая проблема интересная. А если Верховный суд не разрушил первое рузвельтовское государство, было ли бы оно устойчиво? Вот эта вот такая ультрарегулируемая экономика, опирающаяся на ресурсы такой гигантской страны, как США, это все-таки не Швеция, это и свои внутренние ресурсы, своя нефть, так сказать, свои металлы, своя развитая промышленность. Но Америка пошла по более, я бы так сказал, фривольному пути. Более рыночно-спекулятивному, просто она нашла другой путь, где спекулировать. Если раньше они играли на Нью-Йоркской бирже, ну и продолжали потом, то теперь они стали играть судьбами мира. Эта игра оказалась достаточно опасной, но в итоге мы получили то, что получили. Не только Соединенные Штаты раскачивали вот этот мирный корабль европейский, и даже не столько, мы скажем, сколько и британская дипломатия в итоге, проэкспериментировав с правительствами лейбористов, с правительствами консерваторов после 29-го года, фактически вынуждена была столкнуться, опять же, с идеей военных заказов. Это единственное, что рассосало колоссальную проблему британской экономики. И, кстати говоря, они тоже хотели остаться в стороне, они тоже хотели, как Америка, сидеть, так сказать, за водой и поставлять вооружение дерущимся другим. Отсюда политика вот этого умиротворения Гитлера, что пусть он идет на восток. Это же не потому, как писала там марксистско-ленинская историография, что Британия страшно боялась Советского Союза. Ну, в общем, не очень они нас боялись. Тогда Советский Союз не был такой уж мощной державой, как там после Второй мировой войны. Они говорили немцам: немцы, мы все делим мир. У нас есть колонии, не трогайте наши колонии, не трогайте французские колонии. Сходите, вот там есть чем поживиться, и вы получите свой сектор, как японцы получат свой сектор тоже там где-нибудь. Где? В Китае и Сибири, да, например. То есть это было решение для Чемберлена. Он всю дорогу, дергая за эти ниточки дипломатии, надеялся, что Гитлер договорится, они все поделят, и будет другой мир. И если бы это произошло, я с ужасом думаю, каким был бы наш мир. Где Гитлер был бы приличной фигурой с его идеологией. Расовые теории, которые были очень сильны тогда и в США, и даже в самой Великобритании, были бы тоже в большой моде. Мир в итоге такой не удался, потому что в известной степени вот Черчиллю повезло с Гитлером. Гитлер оказался неуступчивым, он не хотел, чтобы им дергали за ниточки, он хотел быть сам хозяином. В известной степени Гитлер смотрел дальше Чемберлена, он понял, что вот этих частных ресурсов не хватит, все равно придется делать миропорядок новый. Невилл Чемберлен, государственный деятель Великобритании, один из лидеров консервативной партии. С декабря 1918-го член парламента от консервативной партии. В 1922-м министр почт, позже министр здравоохранения, министр финансов. С 1937 по 1940 Чемберлен был премьер-министром и лидером консервативной партии. Вместе с Гитлером, Муссолини и Деладье Чемберлен подписал Мюнхенское соглашение 1938 года, ставшее прологом ко Второй мировой войне. Великобритания переиграла сама себя в итоге. Вот консерваторы переиграли сами себя, и поэтому пришел Черчилль, человек, который предпочитал более жесткие, брутальные игры уже. Но в экономической политике в Великобритании были еще более серьезные проблемы, даже чем в Соединенных Штатах второго срока президентства Рузвельта, потому что британцы сначала пробовали свои традиционные методы использовать, какими они в кризисах 19 века всегда вылезали. Они не удались. Тогда они стали пробовать первые эксперименты Рузвельта перенести на британскую почву. Тоже не удалось. В итоге получилось, что очень серьезные противоречия между профсоюзами, трейд-юнионское движение, профсоюзное движение британское, которое действительно всегда традиционно предъявляет свои права правительствам. В общем, действуют по-кейнсиански. Да, действуют по-кейнсиански. Людям, да. да? И в итоге все, и даже социальные проблемы, социальные преференции, которые правительство британское пыталось осуществить для своих граждан, они тоже оборачивались обратным совершенно результатом. Например, та же самая идея социального пособия для нищих семей обернулась бюрократической, очень гнусной проверкой семейного бюджета. Страшно. Да, потому что там ходила комиссия бюрократов, проверяла, как люди живут, залезали, так сказать, от отхожих мест до шкафов. Тоже нам все очень знакомо. Это вызвало страшное совершенно ощущение национального унижения. Мы и так плохо живем, так вы нас еще, так сказать, и унижаете таким образом. И, в принципе, вот эти проверки бюджетов, они стоили впоследствии консервативной партии победы на выборах в 1945 году, как известно. И, кстати говоря, вообще, если смотреть шире, бюрократы и социальное государство, это, конечно, неразделимо. Это сиамские близнецы. Да. С этим связаны очень многие проблемы социального государства, которые тоже не надо идеализировать. Швеция – это тоже страшная страна по-своему во время Второй мировой войны. Там доходило тоже до жутких вещей, вплоть до там проблем даже со стерилизацией. До 70-х годов действовал закон стерилизации женщин, если она не в состоянии обеспечить условия для своих детей. Представляете, социальное государство, да, тоже так, вот, до 70-х годов. Поэтому социальное государство – это тоже была некая стадия в развитии человечества, которую мы не можем объявить таким раем, в общем, на Земле. Это был выход из страшной воронки. Это был, наверное, наилучший выход из страшной воронки, но это было, скажем так, ну, меньше из зол. Любопытно, что вот более радикальные варианты такого пути, как испанский, они вызывали ужас у всех, включая и умеренных социалистов, которые говорили, нет, ну вот рабочим отдавать самоуправляться, делать средний класс на основе вообще рабочего класса – это очень опасная идея. Они не стали это поддерживать. Но вот что любопытно, в конце концов, в 1945 году в Британии к власти приходят Этли, лейбористы побеждают. И что они начинают делать? Они сначала дергаются в сторону, что государство должно национализировать целые отрасли. Потом это начинает работать, выясняется, что бюрократия управляет, в общем, не самым лучшим образом. Да? И в итоге Этли вошел в историю, вот когда с англичанами говоришь, а что вот Этли? Ну вот он там национализировал, не национализировал. Это, говорит, мы не очень хорошо помним. Но то, что он начал газифицировать Лондон, это великое дело. Потому что до этого был лондонский смог, лондонский уголь, лондонский туберкулез, а теперь вот эта газификация. Замена угля на газ. И мы видим, что это действительно очень интересное решение, связанное с нашей темой. Потому что, экспериментируя с социальными преобразованиями, мы как бы расчищаем площадку, мы даем новое дыхание экономике, а затем мы запрашиваем новые технологии, которые должны стать подложкой для этого процесса. Не технологии двигают вперед социальные изменения, а наоборот, социальные изменения происходят, расчищают площадку, запускается новый цикл, когда у тебя есть газ, а у меня еще нет газа, я хочу купить себе тоже газовую плиту, значит, я становлюсь потребителем, чей-то завод начинает работать лучше, он имеет деньги, он покупает у меня, я становлюсь, и все идет шаг за шагом, новый, как говорят, кондратьевский цикл, который заканчивается именно сейчас. То есть сейчас мы снова достигли неких пределов мирового роста, когда ты купил, я купил, мы его не любим, он тоже купил. Покупать больше нечего, экономика тыркается, она бьется в некоторый потолок. Военные заказы растут так, как никогда еще не росли. Непонятно, куда это девать, нужно бомбить какого-то Каддафи, который, в общем, по большому счету никому не нужен. Но его нужно бомбить, потому что иначе, а на что тогда тратить военные заказы? Уже и даже Бен Ладен умер. Ну что нам делать несчастным ВПК? Вот, поэтому я думаю, что... Или нужен новый технологический прорыв. А новый технологический прорыв должен быть заказан. Потому что зачем мне ветряки и зачем мне чистая экономика, когда у меня есть замечательные трубы, нефтяно-дешевый бензин и так далее. То есть, когда вот эта социальная система будет изменена, появятся и новые заказы на новые, принципиально новые технологии, на робототехнику. Ну, нанотехнологии, я думаю, это конец 21 века. Но социальные заказы могут измениться, и вообще траектория социальных потребностей может измениться только тогда, когда будет изменена международная финансовая система. Ну, что не противоречит, да. Поскольку уже понятно, что глобально должно быть социальные перемены. Бреттон-Вудская система, по сути дела, загоняет мир постоянно теперь уже в тупик. Это осознается всем. Мы все зависим фактически от крупных финансовых инструментов спекулятивных Соединенных Штатов. Мы становимся заложниками этой экономики. Как в 29-м году, так, собственно говоря, и нынешняя ситуация. Я даже чуть заступлюсь за Бреттон-Вудскую систему. Все-таки ее делали еще с участием советской стороны. Не потому, что я очень люблю Советский Союз, но там были противостоящие силы. Там американцам еще говорили, не все вам дозволено. Но Бреттон-Вудская система в том виде, в каком она была создана в 1944 году, была сломана в 1973, когда отвязали от золота, и просто плавающие валюты, плавающий доллар стал эквивалентом. То есть мы даже имеем дело скорее с никсоновской уже системой, которая просто является волюнтаристским шагом к перемещению вот такого финансового произвола в руки Америки. На мой взгляд, и депрессия, как ни странно, да, казалось бы, кризис, когда денег нету, когда какие-то там все думают только о своем, о том, как выжить, и в этот момент появляется такой всплеск, ну, будем говорить, культурный. Да, безусловно. Потому что вот там и кинематограф. Эпохи революции, да. Тем более революционных ситуаций, они очень способствуют. Вот кинематограф, да, казалось бы, который требует, да. Вот американский кинематограф, который сейчас мы имеем, в общем-то, он... Родился в 30-е годы, причем это не такой вот массовый кинематограф. То есть, да, конечно, надо было показать, что ребята, жить хорошо, не надо кончать с собой. Смотрите, какие девушки красивые. Но там были более глубокие вещи, и там вот как раз... И Чарли Чаплин, то, что он делал, и другие режиссеры, Милстоун и так далее, они вот это вот. И плюс еще литература замечательная. Александр действительно очень правильно поставил идею, ведь тогда именно появился человек. Вот идея человека. Человек в политике и человек в кино, в культуре, в великой американской литературе 30-х годов. Человек, маленький человек, средний американец, не бомонд никакой, но маленький человек, который заслоняет собой фактически. Маленький человек – это есть мир. И вот эта идея, которая выросла из депрессии 30-х годов, вы совершенно правы. С одной стороны, конечно, Голливуд – сладкая пилюля, и это тоже для маленького человека, это тоже необходимо. А с другой стороны, это маленький человек, вот он живет рядом с тобой, твой сосед, и в этом человеке заключен весь мир. От него что-то зависит. И это очень здорово. Это на самом деле кризис, который дал очень мощный толчок к осмыслению себя на общечеловеческом гуманитарном уровне. В известной степени Великая депрессия лежит в фундаменте современной нашей цивилизации. Ну, и мы и будем надеяться только, что следующий фундамент будет заложен когда-нибудь позже. То есть мы избежим... Лучше блажен, да, новой депрессии, великой или малой. Об этом мечтать уже поздно. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Но не хочется быть таким блаженным. Да. Ну что ж, была очень интересная беседа. Большое спасибо вам. Было очень интересно. Спасибо, что пришли. Спасибо. Действительно, реально интересный разговор. Ну а уважаемые телезрители, с вами я прощаюсь на крайне небольшой период времени, потому что мы снова вскоре увидимся, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. До встречи.